«Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом?» Смеясь, комментировала Маша ворчание Семена по поводу суеты, которая свалилась на них в последние дни перед Варькиным выпускным. Бедный Семен не успевал даже перекусить. То Маша гнала его закупать подарки для школьных учителей, то в последний момент выяснилось, что никто не заказал цветов, то Варьку надо было срочно вести в парикмахерскую. «Легче тебя, наверное, замуж выдать, огненная коса, чем из школы выпустить», – ворчал он весело, не без удовольствия любуясь представшей перед ним во всем параде Варькой. «А намазалась-то, намазалась! В твоем классе ты и без косметики красивше всех будешь». «Ой, пап, тебя послушать, так мы с мамой самые красивые королевны на всем белом свете». «А что, так оно и есть? Разве нет?» – удивленно моргал рыжими ресницами Семен. Выпускной Варькин прошел весело, можно сказать, классически. С цветами, слезами и песнями, смехом и шампанским, с ночными гуляниями выпускников по городу и бессонной ночью родителей, поджидающих под утро своих повзрослевших в одночасье детей к домашнему очагу. В понедельник Маша, усталая, но довольная от осознания выполненного материнского долга, переступила порог своего рабочего кабинета. «Привет, Аркаша! Как ты тут без меня? Не гонял тебя Арсений Львович?» «Доброе утро, Мария Владимировна! Как выпускной провели?» «Замечательно, Аркаша!» «А гонять меня вроде и некому было. Директора уже 3 дня на работе нет». «Как нет? А где он?» – оторопила Маша. «А что Алена говорит?» «Да ничего не говорит. Сидит в компьютер, уставилась и собачится со всеми по телефону. Если близко подойти, укусить может?» «Вы там поосторожнее!» – уже в спину выходящей из кабинета Маши проговорил Аркаша. «Где Арсений Львович, Алена? Что с ним?» Заходя в приемную, с порога набросилась на девушку Маша. «Не знаю. Дома, наверное», – холодно ответила Алена, не отрывая взгляда от экрана компьютера. «Почему дома? Он заболел? Что он говорит?» – летели в Аленину спину тревожные Машины вопросы. «Не знаю. Я его личную жизнь не отслеживаю. Это не входит в мои обязанности». Маша вдруг почувствовала по ее выпрямленной спине, по старанию придать голосу больше холодного равнодушия, как сильно напряжена девушка, как с огромным трудом сдерживает злобное отчаяние. «Ладно, сама выясню», — подумала Маша, выходя из приемной и медленно идя по коридору в сторону своего кабинета. Она долго набирала номера сотовых телефонов Арсения, Инны, Ленки, наконец. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» — вежливо толдычил ей приятный женский голос. Домашний телефон Ларионовых тоже выдавал только бесконечные длинные гудки. «С ним что-то случилось», — с тоской подумала Маша, в очередной раз нажимая на кнопку отбоя. «Господи, пусть только не самое страшное, все остальное можно пережить». Она не успела выпустить из рук трубки, как телефон зазвонил сам. «Да!» — почти закричала Маша, надеясь услышать голос Арсения. «Здравствуйте, Мария». «Здравствуйте». Протянула она разочарованно, услышав совсем незнакомый ей мужской голос. «Я так и думала, что вы меня не узнаете. Помните своего партнера по прополке грядок?» «Саша? Откуда у вас мой телефон? Что-то случилось с Леной?» «Нет, Маша, не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она в Питере, у ее клиента там проблемы какие-то. А ваш номер телефона я узнал у Лениной дочки, Катеньки. Мне очень нужно с вами поговорить, Маша. Вы не могли бы со мной встретиться? Саша, это так срочно? Я все-таки на работе». «Срочно, Маша, очень срочно. Может, мне подъехать к вам на фирму?» «Нет, лучше поступим так. Тут недалеко есть уличное кафе около драмтеатра, знаете? Мне всего 3 минуты ходьбы. Я буду там через полчаса». «Хорошо, до встречи». «Нет, как он не кстати», — думала Маша, нервно постукивая телефонной трубкой по столу. «Надо было отказаться». «Мария Владимировна, что-то случилось?» — участливо спросил Аркаша. «Почему?» «У вас такое лицо». «Какое?» «Как у Алены, будто перевернутая. Ну, с ней-то все понятно». «А что тебе про нее понятно, Аркаша?» — развернулась она к нему. «Давай посплетничаем, что ли? Кстати, мы с тобой даже кофе еще не пили. Так что тебе про Алену понятно?» «А что тут сложного?» — пожал плечами парень, доставая из шкафчика свою кружку и включая чайник. Девушка на карту все поставила. Ну, не хочет она ни в любовницах ходить, ни ждать годами, когда на Арсения Львовича снизойдет охота на ней жениться. Вот она и учуяла момент наивысшей точки его влюбленности и условия поставила или сейчас, или никогда. «Аркаша, ну это же чудовищно! Неужели в ее возрасте возможен такой жестокий расчет? Какая ж вы наивная, Марь Владимировна! Ее, между прочим, вполне можно понять. Куда ей с неземной красотой деваться прикажете? Раз природой дадена, обидно оставлять все это в родной мордоплюевке. Вы это не понимаете, конечно, у вас менталитет не тот, другое поколение». Маша задумалась. Действительно, ей трудно было понять эту девочку. Но разве она сама захотела бы остаться в своей деревне, где всю жизнь прожили ее мама и бабушка? Разве она не сидела дни и ночи напролет над учебниками, чтобы поступить в институт после школы? Она тоже, как и Алена, хотела жить в городе, хотела жизни интересной, значительной. Выходит, что пути у них были разные, а цель одна? «Грех красоту не использовать», — продолжала тем временем Аркаша. «Все в этой жизни что-то эксплуатируют, кто мозги, кто красоту». «Ты знаешь, Аркаша, у нас во дворе девочка одна живет, Варькина подружка. Красоты неописуемой. Высокая, длинноногая, коса до пояса, а лицо только иконы писать. В общем, самая моделистая из моделей. Бедно живет, без родителей, с бабушкой-пенсионеркой. Учится на втором курсе медицинского. Днем учится, а ночами работает санитаркой в доме престарелых. За старыми бабушками горшки выносит. Из одежды у нее только джинсы с ковбойкой, да белый халат с шапочкой. Но ты бы видел глаза этой девочки. Мороз по коже идет. Там такая духовность светится, такая силища. Выходит, и красота ей не впрок». «Но это уже из другой оперы, Марья Владимировна. Вы мне еще про сестер милосердия расскажите. Способность к духовности далеко не всем дана, только избранным. Вот у вашей девчонки она есть, и слава богу, это ее счастье. А что делать бедным Аленушкам, у которых вся духовность сводится к мечтаниям о норковой шубке, турецких пляжах, да возможности красиво бездельничать целыми днями? Она, наша Алена, гораздо больше природой обделена, чем ваша девочка. Ее за это пожалеть надо, а вы злитесь». «Да не злюсь я, Аркаша. Просто за Арсения Львовича обидно. Почему именно он должен стать жертвой?» «Да какая разница? Не он, так кто-то другой. Ну не повезло ему, что Аленина карта так пала. От судьбы не уйдешь. Значит, заслужил чем-то или обидел кого сильно. Просто так в жизни ничего не бывает. Ах, какой не по годам умный юноша! Смотри, сам не наделай ошибок. Адвокат ты наш, защитник бедных девушек». «Да куда ж я от них, от ошибок денусь? Сам наделаю, сам исправлю. Ну-ну». Маша посмотрела на часы, допила остывший кофе, открыла сумочку, мельком заглянула в маленькое зеркальце. «Аркаша, я ненадолго отлучусь, меня человек ждет. Ты не уходи от телефона, ладно? Если меня будут искать, перезвони мне на мобильный». «Понял, сделаю, не дурак». «Аркашенька, давай без фамильярности, это всего лишь деловое свидание». «Да об чем спич, Марья Владимировна?» – расплылся Аркаша в улыбке. «Я ни о чем таком подумать не могу, вы ж у нас категорически правильная». «Замолчи, противный мальчишка!» — улыбнулась ему так же широко Маша. «Уволю!» На улице стоял настоящий июньский зной. Тополиный пух нагло лез в глаза, кружился вихрем, подхваченный легким ветром, собирался белыми кучками у края тротуара. Пахло городом, раскаленным асфальтом, бензином. «Сейчас бы дождичка хорошего!» — подумала Маша, подходя к зеленому тенту кафе, где за дальним столиком сидел Саша. Он поднялся ей навстречу, улыбнулся приветливо, галантно пододвинул стул. «Вам что-нибудь заказать, Машенька?» «Минеральной воды, если можно». «Так о чем вы хотели со мной поговорить, Саша?» «Даже не знаю, с чего начать». «А вы начните с главного, так всегда проще». «Ну что ж, с главного так с главного». «В общем, смутил меня наш разговор, когда мы эту злосчастную грядку пололи. Я уж было думал, что все для себя решил, бесповоротно и окончательно. Да не тут-то было. Вы, наверное, правы, от своей любви, как от судьбы, убежать нельзя. Тяжелая ноша, да без нее еще хуже. А тут письмо от жены получил». Пишет, плохо ей там без меня, просит вернуться. Женское одиночество — штука очень коварная, даже социально опасная. Нужен я ей, понимаете? Все это я понимаю, Саша. Только объясните, при чем здесь я? Вам на эту тему с Леной надо разговаривать, а не со мной. Так в этом, собственно, и состоит моя к вам просьба, Машенька. Поговорите с Леной, объясните ей все. У вас это лучше получится, я знаю. Ну уж, дудки, захлебнулась возмущением Маша. Тоже нашли крайнего. «Сами объясняйтесь. Вы делали предложение, вам самому его и назад забирать, без посредников. Это даже не по-мужски, в конце концов?» «Не могу, Маша. Боюсь. Последней сволочью себя чувствую и все равно боюсь. Хотел вообще уйти по-английски, так это еще хуже получается. Маша, я вас очень прошу». «Да не смогу я. Ну что я ей должна объяснить? Рассказать про вашу неземную любовь, чтобы она всплакнула от умиления? Так это только в кино бывает». Да и Ленка натура неромантичная. Попадись ей под горячую руку, пошлет куда подальше. Хорошую же вы мне роль отвели, Саша. Так ведь она мне еще согласия не давала, Маша. Я ж понимаю, что являюсь всего лишь вариантом, запасным аэродромом. Если никого лучше не найдет, тогда и я буду вроде рака на безрыбье. И тем не менее, Саша, вы должны это сделать сами, твердо сказала Маша, отодвигая стакан с недопитой минералкой и беря в руки висящую на спинке стула сумочку. Извините, у меня мало времени. «А просто попросить прощения от моего имени вы можете, если не хотите никаких объяснений?» «Да не нужны ей ваши просьбы о прощении, уж поверьте мне. Решили уезжать – уезжайте. Лена – женщина сильная и не такое в жизни переживала, сами знаете». «Ну хорошо, Маша. Простите, что отнял у вас время». Вставая вслед за ней из-за стола, грустно произнес Саша. «Прощайте, Машенька, вы замечательный человек. И еще вот что, не разрешайте никому называть вас мышью. Вы вовсе не мышь и даже не мышонок. У вас замечательное имя Мария. Простите еще раз за беспокойство». Саша церемонно поклонился, целуя ей руку, еще раз улыбнулся и торопливо пошел в сторону автобусной остановки. «Вот бедолага!» Глядя на его удаляющуюся спину, подумала Маша. «А ведь не так уж Ленка и не права, называя его овсянкой. Ни рыба, ни мясо, а именно овсянка без соли и сахара. А каждый день есть овсянку — это не для Ленки. Ой, не для Ленки! Пусть уж лучше копченой колбасой питается. Без гастрита тут не обойтись, конечно, но ничего, ко всему можно привыкнуть». «Аркаша, мне кто-нибудь звонил?» — сходу задала вопрос Маша, медленно выравнивая дыхание. В свой кабинет на пятый этаж она поднялась чуть ли не бегом, ругая свою проклятую уступчивость. Не надо было ходить на эту дурацкую встречу. Нажила себе лишнюю головную боль. И без Саши проблем хватает. Тоже нашел матухари. «Нет, Мария Владимировна, вам никто не звонил. Вас искала толстая такая тетка из бухгалтерии, все время забываю, как ее зовут. А еще приходили ребята-менеджеры, хотели спросить у вас про Арсения Львовича». «А почему у меня?» «Ну вы ж друзья, все знают. Его четвертый день на работе нет, а время подошло народу зарплату платить. Святое дело. Арсений Львович в этих делах мужик принципиальный, за что и любим». «Нет, Аркаша, я и сама, как видишь, не в курсе дел». «Так вы могли бы к нему домой съездить? А вдруг что-нибудь случилось?» «Не пугай, Аркаша, я и сама не знаю, что думать. Слушай, а как Алена вела себя эти дни, пока меня не было? Никуда не отлучалась? Ты ничего странного не заметил?» «Прости меня, Господи, старую сплетницу». «Как сплетник молодой, отвечаю. Наша секретарша была напряжена до последнего предела, по-моему, как будто ждала чего-то. Гавкала на всех, валерьянкой в приемной часто попахивала. Вы думаете, она его убила, а труп под столом прячет?» «Мне не до шуток, Аркаша». Зазвонил телефон. Услышав в трубке Иннин голос, Маша вздохнула с облегчением. «Инна, ну, наконец-то! Что случилось? Где Арсений? Мы тут не знаем, что и думать». «А вы у своей молодой сучки спросите, что случилось. У бедной несчастной Аленушки. Она в курсе дел». «Да объясни толком, Инна». «Слушай, мышь, я по телефону не могу. Я тут близко, сейчас подъеду. Спустись, пожалуйста, вниз, в машине поговорим». «Что это у меня за день такой? Все на выход требуют. Ни дела, ни работы. Только сную туда-сюда. Суета сплошная». Тихо проговорила Маша, внимательно разглядывая в окно подъезжающие к стоянке машины. Увидев блестящую Инину иномарку, мудреного названия которой она никак не могла запомнить, Маша почти бегом бросилась вниз, чуть не сломав каблук на лестнице. Сходу заскочила в уже открытую Инной дверцу, повернулась к ней, нетерпеливо спросила. «Ну, что случилось? Погоди, давай отъедем. Чего мы будем под окнами стоять?» Инна припарковалась в небольшом дворике соседнего дома, занесенного тополиным пухом. Молча сняла черные очки и развязала белый платочек. Волосы ее некрасивыми скомканными кудельками упали на плечи, глаза были красными, воспаленными, смотрели из запавших глазниц загнанно и испуганно. «Мышь, я не знаю, что делать. Он уходит все-таки к этой Алене, не успели мы ничего придумать». «А где он сейчас?» — задала дурацкий вопрос Маша. «Да дома, где? Во вторник встал утром, собрал вещи, да и объявил мне, что уходит. А сам не смог. Постоял с чемоданом у порога, послушал, как я вою на весь дом, и не смог». «Так, выходит, остался?» «Да не знаю я. Эта сучка звонит ему все время. Он поговорит с ней и опять одевается, и опять стоит у дверей. Пытка какая-то». «Ну а тебе-то он что объясняет?» «О, он много чего объясняет. Он мне всю ночь напролет объяснял, как он ее любит, как жить без нее не может, какая она нежная и хрупкая, как ребенок, да как нуждается в его защите. А меня ему, видишь ли, жалко, как тот чемодан без ручки, помнишь, в анекдоте? Я ему объясняю, что его как лоха на нежность да хрупкость развели, а он психует». «И что, уже четвертый день вы так объясняетесь?» — не поверила Маша. «Да нет, это все в первый день было. А потом он просто запил, отключился телефон и пьет. Выспится и опять напивается. Поспит и опять. Когда это все кончится? Я так больше не могу!» Инна заплакала, вытирая бледное и сухое лицо дрожащими пальцами с облезшим маникюром, продолжая причитать. «Я так устала за эти дни, мышь, ты не представляешь, это такая пытка. И проклятый собранный чемодан в прихожей стоит, и Арсений ни туда, ни сюда, никак. Ты знаешь, никогда не думала, что именно со мной может случиться что-то подобное. С другими — да, это понятно. А со мной — нет. Я ведь и тебе не до конца поверила, когда ты мне про эту Алену рассказала. Как же, не может глупая малолетка у меня мужа увести? А малолетка вцепилась, как клещ, не отодрать. Она ему 3 дня, видишь ли, дала на решение проблемы. Да еще и условия поставила. Или он к ней уходит, или она рвет все отношения. Так 3 дня вроде прошло. Ну и что? Она с работы уволилась? Исчезла? «Нет, сидит». «Мыш, я, собственно, чего приехала-то?» Все еще всхлипывая, но уже переходя на деловой тон, заговорила Инна. «Ты поговори с Арсением». «Я? О чем я должна с ним поговорить?» — опешила Маша. «Ну, понимаешь, он не от меня, он от других должен услышать правду. Ты ему объяснишь, что это Алена его просто использует, никакой любви здесь и близко не стояло. Мне-то он не верит, конечно, я же, так сказать, лицо заинтересованное. А тебе поверит, ты ж всегда для него авторитетом была, истиной в последней инстанции. Вы все время раньше шушукались, ты сумеешь его убедить, я знаю». «Да когда это было, Инна? Он в последнее время закрыт так, что и не достучаться». «Мышечка, я прошу тебя, пожалуйста, я очень тебя прошу». «Ну хорошо, Инна, я попробую. Только что я ему скажу? Не бросай Инну, не уходи к Алене. Бред какой-то». «Давай так поступим», — решительно заговорила Инна, надевая на голову свой белый платочек и сосредоточенно завязывая его концы сзади на шее. «Ты сейчас берешь какие-нибудь бумаги, которые требуют его якобы срочной подписи, и я везу тебя к нему. Зайдешь, сама оценишь обстановку, поговоришь. А я вечером приеду, и опа, как будто тебя впервые за эти дни вижу, ладно? А потом я тебя домой отвезу». «Хорошо, поехали», — окончательно сдалась Маша. «Погоди только, за бумагами схожу. Их и правда накопилось за эти дни порядочно.